они стали ему сродни. И теперь, когда он по их следам довершил свое схождение в ад, их трагическое и ясное видение мира стало его видением. Было бы не столь уж важно, если бы озарение коснулось только ума Бруно, но предсмертная улыбка юного друга озарила также его сердце. В последнем вздохе мальчика он почерпнул приятие. Если не в его власти было запретить ранам вновь открываться в ночи, в ночах лишь ночь была тому свидетелем. Кровь, лившаяся из ран, низвергалась во мраке, и Бруно, распростертый на ложе, сжимал сердце обеими руками и приносил свою кровь в жертву небесной гармонии, являясь сам душераздирающим ее аккордом. И когда наступал день, его равнодушный свет открывал людям не приходящую муку, а вечную гармонию. Из-за гибели всех своих близких Бруно стал единственным обладателем родовых богатств. Они тяготили его. Но не так уж трудно было найти им достойное применение. Как раз в это время Италия, наконец, удосужилась заметить то неслыханное варварство, в котором коснел забытый Богом и людьми несчастный юг. Целое поколение великодушных людей посвятило себя разрешению почти неразрешимой задачи вырвать из неумолимых когтей смерти эту дикую и гнилостную землю. Даже парламент, парламентские говоруны предлагали есть недейственную помощь, то хотя бы законы, долженствующие помочь. Частная инициатива, стараясь возместить пустые обещания государства, создавала благотворительные общества и общество возрождения Базиликаты и Калабрии. Граф Кьеренцо отдал большую часть своего состояния на устройство диспансеров, сиротских приютов и школ. Но было бы несправедливо приписывать это великодушию его сердца. Он первый отверг бы подобную похвалу, он еще не родился для братской любви. Со времени катастрофы, которая унесла всех, кем он жил, он с глухой, слепой, неосознанной злобой смотрел на тех, кто остался в живых. И даже озарение духа не могло излечить эту гнойную язву. Он стыдился ее, скрывал ото всех. Тайком он пытался выжечь ее каленым железом. Заставлял себя войти в сношение с людьми, улыбаться им, помогать, но не мог победить свое отчуждение и не всегда удачно скрывал его. От иного взора не ускользал этот леденящий холод. Ведь он мог лишь принудить свой дух к деятельности, но не знал горячей радости любви. Он творил добро, много добра, ставя свое имя на подписных листах, творил добро чужими руками, благодарности он не заслуживал. Он отделывался от своего богатства, словно платил мучительный долг, и, погасив векселя, мысленно говорил должникам: «А теперь с глаз долой!» Еще много времени потребовалось, прежде чем у него достало сил без возмущения видеть человеческое лицо. Потребовалось, чтобы восстал из гроба юный Дионис. Зимнее солнце не сходило с небес, не сходило целые годы. Граф Кьеренцо провел их в занятиях науками и долгих путешествиях. Он развил мысли древних мудрецов, и звезда Пифагора и Эмпедокла привела его на восток. Он и раньше немного знал санскритский язык, теперь он пополнил свое филологическое образование, и так как оставшиеся средства позволяли ему предпринимать длительные путешествия, он провел несколько лет в Индии и в Тибете. В период между 1911 и 1914 годами он исчез с горизонта. Где он побывал, как жил, никто так этого не узнал. А сам он хранил молчание об этом времени, когда, может быть, в рубище пилигрима и нищего бродил по высоким плоскогорьям Азии или на долгие месяцы запирался в келье Ламаистского монастыря, проводя дни и ночи в самоуглубленном познании тайн. Он удалялся от живого мира, но, надо полагать, именно тогда и почерпнул свою изумительную прозорливость, которая впоследствии ярко проявилась на деле. В бледном свете вершин его взгляд одинокой птицы, так долго затуманенный слезами и пылью, очистился, приобрел остроту отточенного ножа и, подобно ножу, погружался теперь в сердце человека. Бруно заглянул в глубину вещей, коснулся недугов и заблуждений европейской цивилизации, увидел бедствия и руины, грозящие Западу. Отшельник покинул свои Гималаи в конце июня 1914 года и спустился в долины Ганга, ибо почувствовал, что под ногами его грозно гудит земля, и он пошел навстречу войне. Хотя в Европе тогда лишь немногие видели ее приближение. Он столкнулся с ней в Калькутте. Там он узнал об официальном объявлении бойни. Прочитав объявление, висевшее на улице, посреди которой бежал ручеек крови, она текла из-под ворот храма Кали, где резали жертвенных коз. Он отбыл на пароходе в Европу. Ибо в часы одинокого и страстного самоуглубления ему открылась его разительная тождественность со всеми живыми, словно два тела слились в объятии, и он понял то, чего не желал замечать так долго и упорно в своей эгоистической скорби. И он решил взять на себя часть грозивших человечеству испытаний.